Обычно в магазине 15 пуль, и что? Они целились в нас во время езды, то есть в движущуюся мишень. К тому же, если хотели убить меня, то времени между наведением и выстрелом тратилось слишком много. И при таком количестве пуль естественнее было бы палить по машине очередями. «Беретта же автоматическая?» Даже профи не пришло бы в голову управиться одним выстрелом. Асаи слушал меня, погрузившись в раздумья. Наконец он поднял голову. «Несомненно, ты прав. Они ехали совсем рядом, и если бы хотели остановить нас, то стреляли бы по колесам, тем более если им надо было нас убрать, пристрелить по одному на дороге — верный способ». А на самом деле выстрел произошел от падения мотоцикла. Я кивнул. Что ж, будем считать, что так оно и было. Тогда зачем они устроили это яркое ослепительное шоу при свидетелях? Именно это шоу меня и настораживает. Такими методами преследовать цель на мотоцикле часто пользуются террористические группировки Европы и Южной Америки. У нас я что-то о подобном не слышал, но, пожалуй, чтобы запугать, способ самый действенный. Асаи выглядел удивленным. То есть они хотели нас запугать? Как один из вариантов. Не вижу большого смысла плодить гипотезы, но давай оставим эту. Как ты думаешь, где тебе поставили передатчик в машину? Я пользуюсь парковкой в 5 минутах ходьбы от офиса. Плачу сразу за месяц. Наверное, одна из самых дорогих в Японии. А войти может кто угодно. Хорошо. Предположим, что передатчик тебе поставили там. Только зачем он группировке Эгути? Врагов у меня хватает. Угроза ли это или еще что, но подготовка отменная. Наверняка парни из Эгути постарались. Одного не могу понять. Почему именно в тот момент, когда мы вместе с тобой были? Ты можешь объяснить? Я покачал головой. Нет. Кто, кроме Мотидзуки, знает о нас с тобой? Насколько я могу судить, только Мотидзуки. Но все равно я ему верю. Он мой должник. Ты говорил... Он был танкистом? Когда он уволился из сил самообороны? 5 лет назад. А что? А про кондиционер в 90-м танке он тебе когда рассказывал? Когда покупал мне машину. Он тогда заржал, будто вдруг вспомнил эту историю и рассказал мне. 2 года назад. «Значит, он врет», — сказал я. Асаи пристально посмотрел мне в глаза. Я ответил ему тем же. Получается, что Мотидзуки скрывает причину, по которой ушел с прошлой работы. Сначала я не обратил внимания, а вопрос очень простой. Я когда-то работал вместе с мужиком из сухопутных сил самообороны. Он о многом мне рассказывал. Номера моделей машин бронетанковых войск начинаются с того финансового года, в котором начались их поставки. Поэтому 90-й танк ввели в эксплуатацию в 90-м или 91-м году. Может, кто-то ему и рассказывал про кондиционер, но сам Мотидзуки не мог ездить на таком танке. Асаи изменился в лице. На мгновение в его взгляде появились острые льдинки, которые я уже видел однажды. Появились и тут же исчезли. Похоже, теперь я твой должник. Скорее всего, это просто безобидная ложь. Или он просто фанат всяких армейских штук. «Ну...» — пробормотал Асаи, будто разговаривал сам с собой. «Может, оно и так?» Но его никто за язык не тянул. «А в моем мире...» Даже самая крошечная ложь недопустима. особенно для парней такого уровня, как Мотидзуки».